9 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся сводный концерт отличившихся в Республиканском художественном фестивале тружеников сельского хозяйства, посвященном 8-му съезду Союза тружеников сельского хозяйства Кореи. Он прошел под девизом «Хоть до края света, следуя за маршалом». Его посмотрели участники 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи.